Последняя попытка. В консьержери, в этой прихожей смерти, распорядок дня более суров, чем во всех других тюрьмах революции. Древнее каменное строение с непроницаемыми для звука стенами и тяжелыми обитыми железом дверями. Каждое окно зарешечено, каждый проход на запоре. Здание охраняется со всех сторон. На плитах его стен по праву можно было бы высечь слова Данте «Оставь надежду». На протяжении столетий совершенствовавшаяся система охраны, многократно пересмотренная и ужесточенная в связи с массовым террором, исключает какую бы то ни было связь заключенных с внешним миром. Невозможно передать письма, нельзя устроить свидание, ведь персонал консьержери комплектуется не из новичков, как, например, в Тампле, а из специально обученных тюремщиков, прекрасно знающих свое дело. Кроме того, к заключенным предусмотрительно подсаживают соглядатаев. Они всегда предупредят тюремное начальство о любых приготовлениях к побегу. Всюду, где система испытана годами или десятилетиями, отдельным личностям очень трудно, практически бессмысленно сопротивляться ей. Но, к счастью, таинственным образом существует сила, способная противостоять любому коллективному насилию. Индивидуум. Человек, если он не сгибаем, если он полон решимости, в конечном счете всегда оказывается сильнее любой системы. Всегда человечное, если воля индивидуума не сломлена, сведет на нет любой бумажный приказ. Именно так происходит и в данном случае с Марией Антуанеттой. Уже через несколько дней под воздействием какой-то удивительной магии, излучаемой ее именем, определяемым обаянием ее величественной осанки, все люди, которые должны стеречь Марию Антуанетту в консьержери, становятся ее друзьями, помощниками, преданными слугами. Жена надзирателя обязана лишь подметать пол в камере, достряпать грубую пищу, но с трогательной заботливостью готовит она для королевы лучшее, что может приготовить, предлагает ей свои услуги при причесывании, ежедневно достает в противоположном конце города бутылку той питьевой воды, которую предпочитает Мария Антуанетта. И служанка Ришаров пользуется любым поводом, чтобы проникнуть в камеру к заключенной и спросить, чем она может быть ей полезна. А суровые жандармы с закрученными усами, с брецающими саблями, с постоянно заряженными ружьями, они, которые должны все запрещать, что делают они? Они, об этом свидетельствует протокол допроса, каждый день приносят королеве в ее мрачную камеру свежие цветы, покупая их на рынке за собственные деньги. Именно в простом народе, где несчастье более частый гость, чем у обеспеченных, живет трогательное сердечное отношение к Марии Антуанетте, столь ненавидимой им в ее счастливые дни. Когда торговки рынка у консьержери узнают от мадам Ришар, что курица или овощи предназначаются для королевы, они подбирают лучший товар. И Фукье Тенвиль на процессе вынужден с раздражением и удивлением констатировать, что в консьержери королева имела значительно больше льгот, чем в Тампле. Именно там, где господствует ужасная смерть, в людях как противодействие непроизвольно растет человечность. Зная о прежних попытках бегства Марии Антуанетты, поражаешься тому, как плохо была организована в консьержерии охрана такого важного государственного заключенного. Но кое-что проясняется, если вспомнить, что главным инспектором этой тюрьмы был некто иной, как торговец лимонадом Мишони, имевший самое непосредственное отношение к заговору в Тампле. Даже через толстые каменные стены консьержери проникает манящий и обманчивый свет миллиона барона де Баца. Все еще продолжает Мишани вести отважную двойную игру. Ежедневно верный долгу, суровый, является он в камеру королевы, лично проверяет крепость решеток и дверей, с педантичной точностью докладывает об этих посещениях коммуне, счастливо иметь такого надежного республиканца надзирателем, сторожем. В действительности же Мишани дожидается лишь момента, и когда жандармы покидают камеру, дружески болтает с королевой, передает ей столь страстно ожидаемые сообщения из Тампля о детях. Время от времени то за мзду, то ли по добросердечию, при инспектировании консьержери он пропускает даже тайком к заключенной любопытствующих, англичанина или англичанку, фамилия неизвестна, возможно, некую страдающую сплином особу, миссис Аткинс, одного из присягнувших конвенту священников, который примет у королевы последнюю исповедь, художника, ему мы обязаны портретом королевы, выставленным в музее карнавале. И, наконец, роковым образом, также и безрассудного глупца, который своим чрезмерным рвением одним ударом лишит королеву всех данных ей малых свобод и послаблений. Этот пресловутый «Affaire de Loyer», этот заговор гвоздики, события которого Александр Дюма положит позже в основу большого романа, темная история. Полностью расшифровать этот заговор, пожалуй, никогда не удастся, так как сведений, записанных в судебных актах, для этого совершенно недостаточно. Речь идет о романе «Шевалье де Мюзон Руж», «Кавалер Красного замка». То же, что говорит о нем сам герой заговора, подозрительно попахивает хвостовством. Если верить муниципалитету и главному инспектору тюрем Мишони, то заговора не было, был по существу незначительный случай. Якобы однажды за ужином с друзьями он, Мишони, рассказал о королеве, которую обязан по долгу службы ежедневно посещать. Один господин, имени которого он не знает, проявил особый интерес к этому и спросил, не разрешит ли Мишони сопровождать его при одном из посещений высокопоставленной узницы. Находясь в хорошем настроении, Мишони, не наведя справок об этом господине, взял его с собой в инспекционный обход, получив от него, разумеется, обещание не говорить с королевой. Так ли наивен, как он себя изображает, этот Мишони, доверенное лицо барона де Баца? В самом ли деле не взял он на себя труд выяснить, кто же такой этот неизвестный господин, которого он согласился тайком провести в камеру королевы? Расспроси он окружающих, то узнал бы, что это человек, хорошо известный Марии Антуанетте, шевалье де Ружвиль, один из тех аристократов, которые 20 июня с риском для жизни защищали королеву. Судя по всему, Мишони в свое время серьезно помогал барону де Бацу и имел убедительные и, что самое главное, веские и звонкие основания не очень-то расспрашивать этого неизвестного о его намерениях. Вероятно, заговор был подготовлен значительно более основательно, чем это представляется подошедшим до нас материалом. Так вот, 28 августа у двери тюремной камеры слышится позвякивание ключей. Королева и жандарм встают. Всякий раз в первое мгновение, когда дверь камеры открывается, Мария Антуанетта пугается. Ведь многие недели и месяцы почти каждое неожиданное посещение представителей власти приносило ей только плохие сообщения. Но нет. Это Мишони, тайный друг, в сопровождении какого-то неизвестного господина. Заключенная совсем не обращает на него внимания. Мария Антуанетта с облегчением вздыхает. Она беседует с Мишони, расспрашивает о своих детях. Всегда первые и самые настойчивые расспросы о них. Мишони приветливо отвечает. Королева приходит в хорошее настроение. Эти считанные минуты, когда тусклый стеклянный колпак молчания разбит, едва она слышит от кого-нибудь имена своих детей, всегда являются для нее минутами счастья. Но внезапно Мария Антуанетта смертельно бледнеет, и тотчас же кровь бросается ей в лицо. Она начинает дрожать и с трудом пытается сохранить спокойствие. Неожиданность слишком велика. Она узнала Ружвиля, человека, которого видела возле себя во дворце сотни раз и о котором знает, что он отважный, безумно смелый человек. Что должно означать? Время так стремительно мчится, Его не хватает, чтобы все как следует продумать. Что должно означать столь внезапное появление здесь, в тюремной камере, этого надежного, этого преданного друга? Хотят ли ее спасти? Хотят ли что-нибудь сказать ей, что-нибудь передать? Она не решается обратиться к Ружвилю, не решается, боясь жандармов и надзирательницы, прямо посмотреть на него. И все же она замечает. Он подает ей все время знаки, смысл которых она понять не может. Мучительно волнующий и отрадно одновременно, вновь после многомесячного перерыва, видеть возле себя посланца и не понимать, с какой вестью он явился. Все более и более опасается она неверным движением, неосторожным взглядом выдать себя. Возможно, Мишо не замечает смятения. Во всяком случае, он вспоминает, что ему надо обойти других заключенных, и поспешно покидает камеру вместе с незнакомцем, заявив, однако, совершенно определенно, что еще вернется. Оставшись одна, колени дрожат, Мария Антуанетта опускается в кресло и пытается собраться с мыслями. Она решает, что если оба вернутся, ей надо будет внимательнее и спокойнее, чем при первой встрече, следить за каждым знаком, за каждым жестом посланца. И действительно, они появляются вторично. Вновь бренчат ключами, вновь входят в камеру Мишони и Ружвиль. На этот раз Мария Антуанетта полностью владеет собой. Она более внимательно, более пристально, более спокойно следит за Ружвилем и внезапно по его быстрому кивку головы замечает, что он бросил что-то в угол за печку. Сердце начинает учащенно биться. Ей страстно хочется сразу же, немедленно прочесть то, что написано в записке. Едва Мишони и Ружвиль покидают комнату, она сразу же под каким-то предлогом отсылает жандарма. Эту единственную минуту без свидетелей она использует, чтобы подобрать подброшенное. Как? Ничего, кроме букетика гвоздики? Нет, в букетике сложенная записка. Она разворачивает и читает. «Моя покровительница, я никогда не забуду вас, всегда буду искать способ доказать готовность отдать свою жизнь ради вашего спасения. Если вам требуются 300 или 400 луидоров, я принесу их в следующую пятницу». Можно представить себе чувство этой несчастной женщины. Чудесным образом ей дано увидеть слабое сияние угасшей было надежды. Вновь, словно под ударом меча архангела, рушатся своды темного склепа. Один из ее приближенных, кавалер ордена святого Людовика, доверенный и надежный роялист, все же прорвался к ней, прорвался, преодолев ужасы и неприступность покойницкой, через 7 или 8 запертых, надежно охраняемых дверей, вопреки всем запретам, насмехаясь над всеми мерами коммуны. Значит, спасение близко. Конечно же, любящая рука Ферзена пряла эту пряжу. Конечно, могучие неизвестные ей помощники содействовали ему, чтобы спасти ее, стоящую у самого края пропасти. Седая, совсем было смирившаяся со своей ужасной судьбой женщина, вновь обретает мужество, вновь готова бороться за жизнь. Она мужественна, излишне мужественна и слишком доверчива. Ей ясно, 300-400 дукатов предназначены для подкупа жандарма, дежурящего в ее камере. В этом ее задача. Всем остальным займутся ее друзья. Внезапно воодушевленная оптимизмом, она тотчас же принимается за дело. Она разрывает на мельчайшие куски опасную записку и подготавливает ответ. В камере у нее нет ни карандаша, ни пера, ни чернил, есть лишь клочок бумаги. Она использует его, нужда находчива, накалывая иглой буквы ответа. Письмо, его, правда, сейчас уже невозможно прочесть, доходит как реликвия до наших дней. Обещая большое вознаграждение, она просит жандарма Жильбера передать эту записку незнакомцу, когда тот появится у нее в камере вновь. Наколотая иглой записка Марии Антуанетты, предназначенная Ружвилю, гласит: «С меня не спускают глаз, я ни с кем не разговариваю, полностью полагаюсь на вас, готова следовать за вами». И вот здесь на все это дело ложится тень. Похоже, жандарм Жильбер внутренне колеблется. 300-400 луидоров очень соблазнительно блестят для этого бедняка, но ведь лезвие гильотины тоже блестит и мерцает, а это мерцание зловеще. Ему жаль несчастную женщину, но он боится также потерять свое место. Что делать? Выполнить поручение значит предать революцию, донести, обмануть доверие бедной несчастной женщины. И вот бравый жандарм выбирает сначала компромиссное решение, открывается во всем жене надзирателя, всесильной мадам Ришар. И она, мадам Ришар, как и жандарм, смущена, не знает, что предпринять. Она не решается молчать и не решается говорить, а еще меньше не хочет быть втянутой в такой безрассудный заговор. Не исключено, что и она что-нибудь знала о тех баснословных деньгах, которые предназначались участникам заговора. В конце концов, мадам Ришар поступает так же, как и жандарм. Не доносит, но и не молчит. Подобно жандарму, она снимает с себя ответственность и доверительно сообщает историю с секретной запиской своему начальнику, Мишони, который, услышав ее, бледнеет. Тут еще одно темное место. Заметил ли Мишони раньше, что он привел к королеве ее сторонника, или же узнал об этом только сейчас, после разговора с мадам Ришар? Был ли он посвящен в заговор, или Ружвиль одурачил его? Во всяком случае, ему крайне неприятно иметь двух сообщников. Притворяясь очень рассерженным, он отбирает у славной женщины записку, кладет ее в карман и приказывает молчать, полагая, что этим самым необдуманный поступок королевы будет замят без последствий и что с неприятной аферой счастливым образом покончено. Конечно, он никому об этом не сообщает. Так же, как в первом заговоре Баца, он потихоньку устраняется от дела, едва появляется опасность. Теперь как будто бы все в порядке. Но, к несчастью, жандарм никак не может успокоиться. Возможно, пригоршня золотых и заставила бы его замолчать, но у Марии Антуанетты нет денег, и постепенно он начинает чего-то страшиться. Мужественно помолчав 5 дней, это-то и есть самое подозрительное и психологически необоснованное во всем деле. Ни словом не обмолвившись ни товарищам, ни начальству, 3 сентября он все же подает старшему по команде рапорт. Уже через 2 часа возбужденные комиссары муниципалитета врываются в консьержери и начинают допрос всех участников. Сначала королева все отрицает. Она никого не узнала, а когда ее спрашивают, не писала ли она что-нибудь несколько дней назад, дерзко отвечает, что ей нечем писать. И Мишони тоже сначала прикидывается дурачком, рассчитывая на молчание, вероятно, тоже уже подкупленной мадам Ришар. Но та настаивает. Записка была дана, пусть выкладывает ее. Мишони предусмотрительно сделал к этому времени записку нечитаемой, дополнительно проколов ее в нескольких местах. При втором допросе на следующий день королева перестает сопротивляться. Она признает, что встречала этого человека еще в Тюильри, что получила от него в букетике гвоздики записку, ответила на нее. Она не отрицает более своего участия в заговоре, своей вины. Но мужественно защищая человека, готового ради нее пожертвовать своей жизнью, она не называет имени Ружвиля, утверждая, что никак не может вспомнить, как зовут этого гвардейского офицера. Она великодушно прикрывает Мишони и спасает ему этим жизнь. Но 24 часа спустя и муниципалитет, и комитет общественной безопасности уже знают имя Ружвиля, и полицейские рыщут, впрочем, безуспешно, по всему Парижу в поисках человека, пожелавшего спасти королеву в действительности же своим поступком, лишь ускорившего ее гибель. Ибо этот так неудачно начатый заговор зловеще приближает роковую развязку. Сразу же покончено с мягким снисходительным обращением с заключенной. У нее отбирают все личные вещи, последние кольца, даже маленькие золотые часы, привезенные из Австрии. Последняя память о матери. Даже маленький медальон с любовно хранимыми локонами детей. Само собой, разумеется, изымаются иголки, с помощью которых она так изобретательно написала записку Ружвилю. Запрещается зажигать свет по вечерам. Снисходительного Мишони увольняют с работы, мадам Ришар также. Вместо нее теперь будет другая надзирательница, мадам Бол. Одновременно магистрат декретом от 11 сентября предписывает эту неисправимую женщину, эту заключенную, не раз пытавшуюся бежать, перевести в более надежно охраняемую камеру. А так как в консьержерии не найти такой, которая показалась бы перепуганному магистрату достаточно надежной, освобождается помещение аптеки и оборудуется двойными железными дверями. Окно, выходящее на глухой двор, замуровывается до половины высоты решетки. Двое часовых под окном, круглосуточно поочередно дежурящие в смежном помещении жандармы, жизнью отвечают за заключенную. Теперь никто незваным не явится в камеру, придет лишь призванный по долгу службы палач. И вот стоит Мария Антуанетта на последней, на нижней ступени своего одиночества. Новые тюремщики, как бы они ни были расположены к ней, не решаются более разговаривать с этой опасной женщиной. Жандармы также. Маленьких часиков, своим слабым тиканьем отмеряющих бесконечное время, нет. Рукоделием заниматься она не может, ничего не оставлено ей, одна лишь собачка. Лишь теперь, спустя 25 лет, в полном одиночестве, вспоминает Мария Антуанетта об утешении, так часто рекомендованном матерью. Впервые в своей жизни она требует книг и читает их одну за другой своими слабыми воспаленными глазами. Книг на нее не напастись. Ни романов, просит она, ни пьес. Ничего веселого или сентиментального, ничего о любви. Очень уж все это напоминает о прошлой жизни. Лишь книги о необыкновенных приключениях, описание экспедиции капитана Кука, повествование о кораблекрушениях, об отважных путешественниках, книги, которые захватывают, отвлекают, возбуждают, заставляют сильнее биться сердце, книги, читая которые, забываешь время, мир, в котором живешь. Вымышленные воображаемые персонажи — единственные товарищи ее одиночества. Никто не посещает ее. Днями не слышит она ничего, кроме колоколов Сент-Шапель, расположенной поблизости от консьержери, да визга ключа в замке. Затем опять тишина в низкой камере, узкой, сырой и темной, словно гроб. Недостаток движения, воздуха утомляет ее, обильные кровотечения ослабляют. И когда королеву, наконец, вызывают на суд, из долгой ночи на дневной свет, уже забытый ею, выходит старая, седая женщина.